из самого общественного комитета, а также из согласия группы анархистов-коммунистов, я стал на время фактически идейным руководителем всего общественного комитета. Наша группа встала на этот опасный путь исключительно под моим влиянием. Меня же на это толкнуло то, что я за 2 месяца революции следил за нашими анархическими журналами и газетами и не видел в них и тени стремления анархистов создать мощную организацию, чтобы, овладев психологией трудовых масс, выявить свои организаторские способности в развитии и защите начинающейся революции. Я видел свое дорогое родное движение за эти месяцы по-старому раздробленным на разного рода группировки и задался целью дать ему толчок к объединению в деле революции и по чину группы крестьян-анархистов из подневольной деревни. Тем более, что в это время я уже серьезно подмечал у наших пропагандистов из городов пренебрежение к деревне. Глава 7. 1 мая. Отношение крестьян к земельному вопросу. 1 мая 1917 года, ровно 10 лет, как я в последний раз участвовал в этом рабочем празднике, поэтому я с особым напряжением вел агитацию среди рабочих, солдат, пулеметной команды и крестьян для организации его. Я собрал все документы о том, что делалось за последние числа апреля месяца рабочими по городам, и представил их в группу, чтобы члены подготовили свои комментарии, чтобы поинформировать крестьян, рабочих и солдат. Командир 8-го сербского полка прислал к нам делегацию, чтобы выяснить наши отношения к желанию полка сербского государства участвовать вместе с трудящимися «Гуляй, поле» в празднике рабочих. Конечно, мы этому желанию сербского полка не противились. Не противились даже тому, что он выйдет при полном боевом вооружении. Мы надеялись на свои силы, способные разоружить этот полк. Манифестация началась по улицам Гуляй-Поля с 9 часов утра. Сборный пункт всех манифестантов на Ярмарочной площади, ныне площади жертв революции. В скором времени анархисты своим выступлением и информацией о выступлении петроградского пролетариата 18-22 апреля с требованием к правительству удалить 10 министров-капиталистов и передать всю власть советам крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, о выступлении, которое силой оружия было подавлено, превратило манифестацию в демонстрацию против Временного правительства и всех социалистов, участвовавших в нем. Командир 8-го сербского полка в спешном порядке увел полк по местам жительства. Часть пулеметной команды заявила себя солидарной с анархистами и влилась в ряды демонстрантов. Демонстранты были настолько многочисленны, что их шествию не видно было конца. После того, когда вынесли резолюцию «Долой правительство и все партии, стремящиеся нам навязать этот позор», и двинулись по улицам с песней «Марша анархистов», они проходили несколько часов беспрерывными рядами в 5-8 человек. Настроение было настолько приподнято и направлено против правительства и его агентов, что политиканы из общественного комитета, офицеры из пулеметной команды, за исключением 2 любимцев солдатской массы, анархистствующего Шевченко и артиста Богдановича, все попрятались в штабе сербского полка, а милиция, которая за все время своего существования никого еще не арестовала, разбежалась из Гуляй-Поля. Анархисты сделали доклад массе демонстрантов о чикагских мучениках-анархистах. Демонстранты почтили их память коленопреклонением и попросили анархистов вести их сейчас же в бой против правительства, всех его агентов и буржуазии. Однако день прошел без эксцессов. То было время, когда власти из городов Александровска и Екатеринослава обратили уже свое внимание на Гуляйполе и не прочь были вызвать его преждевременно к бою.